533. Каждое условное подразделение наносит вред основе единства. Осознание силы всеначальной поможет освободиться от ненужных наслоений. Большинство условных названий произошло от самости, желавшей назвать предмет по-своему. Конечно, и смешение языков принесло необычное определение. Следует заботиться об образовании ясных объединительных определений.